Глава 27. Олег. Темнота была непроглядной. Однако я решил, что наступило утро, потому что услышал, как наверху, на поверхности, открылась дверь тюремного предбанника, и тут же, высоко над моей головой, в потолке ярко обозначилась квадратная дыра. Падающий сквозь нее свет скупо озарил земляные стены ямы. Я зажмурился. Даже эти рассеянные отблески больно ударили по ослабевшим глазам. «Эй, сосед! Ты дома?» Я разлепил веки, поднял голову и смутно различил Гафура, который стоял на краю дыры, всматриваясь вниз. «Как спал, сосед? Как себя чувствуешь? Здоровье как?» По тону я догадался, что его патрон в отлучке. «Спасибо, друг! Как ты? Отдыхаешь, небось, без Зухуршо?» «Откуда знаешь, что он уехал? Ты сам мне сказал». Гафур, разумеется, ничего не говорил, а посему отреагировал с недоумением. «Эй, когда?» «Сегодня ночью, во сне». Тогда другое дело. Расскажи, я умею сны толковать». Я принялся сочинять на ходу. «А вот что приснилось. Ты вошел, опустил вниз лестницу и позвал. Олег, чего ждешь? Вылезай! Зухуршо уехал, я тебя на волю отпускаю». Я обрадовался, вылез. Ты сказал: «Не торопись, Олег, времени много, спешить не надо». Пошли мы на задний двор, чтобы я умылся, а какой-то боевик тебя остановил. «Зачем арестанта освободил? Зухур рассердится». Ты ответил: «Зухуршо нет, я теперь главный». Боевик в струнку по стойке смирно вытянулся и тебе честь отдал. Ты меня к себе пригласил, да не в прежнюю комнату, а в Мехмонхону, которая раньше принадлежала Зухуршо, а стала твоей. Ты хлопнул в ладоши, вбежали женщины, принесли горы всякой еды, поели, и я тебе сказал: «Гафур, почему бы нам с тобой отсюда не уехать?» Гафур был, кажется, несколько разочарован. «Хороший сон, но толковать в нем нечего. Это мечта». С единственной целью логически завершить тему я предложил: «А почему же мечту не исполнить? Отпустил бы». «Разве мечты когда-нибудь исполнялись?» — ответствовал Гафур и начал неспешно спускать в яму ведро на веревке. «Да, братцы, это Восток. Здесь и тюремщики философствуют». Белое эмалированное ведро сверкало в свете, падающем из дыры, и медленно плыло вниз. После нескольких дней сидения в темной земляной тюрьме эта скромная бытовая посудина казалась мне предметом фантастической роскоши. Удивительно, как быстро меняются человеческие представления. «Ребята вечером мясо ели. Я тебе отложил», — проговорил наверху Гафур. В ведре стоял кувшин с водой, накрытый лепешкой, а на ней небольшой кус чего-то подгорелого. Мой дневной паек. «Порожний кувшин поставь, не забудь», — велел Гафур. Пустая тара поднялась на свободу. «Подними заодно и мое ведро», — попросил я. Гафур фыркнул. «По-твоему, кто я? Пришлю кого-нибудь, заберет. Хоть дверь оставь открытой». Я имел в виду вход в хибару, под которой вырыта подземная тюрьма, зиндон. «Нельзя. Зухуршо сказал, надо закрывать». «Послушай, Гафур, его все равно нет, а другим наплевать. Ты представь, каково это сидеть в абсолютной темноте». «Какая разница? Все равно смотреть не на что. Знаешь, где-то в Швейцарии есть такая подземная река, где водятся безглазые рыбы. Белые, как молоко. Не слепые. У них просто абсолютно отсутствуют глаза». «Сказка, да?» «Нет. Бедняги так долго жили в темноте, что глаза пропали. Чувствую, что скоро превращусь в такую рыбу». «Ладно, — сказал он. «Без глаз как фотографировать будешь?» Странное дело, но наше недолгое комнатное соседство, вероятно, создало у него некое чувство общности. Думаю, если бы Зухуршо приказал «повесь журналиста», Гафур и глазом бы не моргнул, спокойно исполнил, что приказано, и спал бы безмятежно. А поскольку распоряжение морить голодом не поступало, он счел своим долгом заботиться обо мне по-соседски. Он вовсе не злодей, просто работник. Как-то 3 или 4 его посещения назад, не помню точно, у меня начала путаться последовательность событий. Я спросил: «Гафур, тебя совесть не мучает?» «Почему?» «Ты того человека повесил, Парторга». «Зухуршо приказал?» «Но казнил-то ты. Мусульманина жизни лишил. Разве Аллах не запретил убивать правоверных?» «Сосед, разве коммунист может быть правоверным?» «Зухуршо тоже был коммунистом». «Зухуршо», — приговорил Гафур и присел на корточки, то ли готовясь к долгому разговору, то ли располагаясь поближе к собеседнику. «Ты змея у него видел? Хороший змей, да? Сильный. Это мой змей был. Я, когда один раз в Душанбе приехал, в зоопарк зашел. Ты там бывал?» «Я тогда подумал: Аллах в своей милости ад для животных не создал, только для людей. А люди для животных ад сделали, этот самый зоопарк. Я льва видел, медведя видел, тигра видел. Ходят кругами. Разве это не ад? Всю жизнь бегать по клетке от стенки к стенке среди своего дерьма. Разве не ад всю жизнь дышать вонючим воздухом?» Потом в одно место зашел и за большим стеклом Мора увидел. У него еще имени не было, просто змей. Это я Мором назвал. Я, когда его увидел, решил: себе заберу. До смерти захотелось. Очень сильный змей. Пошел к директору, большие деньги предлагал, он не продал. Ту бабу, что за змеями ходит, уговаривал. Она тоже не согласилась. Боялась, что узнают. Я всегда, когда в Душанбе приезжал, ходил на Мора смотреть. Во время войны, когда мы юрчиков из Душанбе выбили и в город зашли, я в зоопарк пошел. Знаешь, стекло очень толстое оказалось. Наверное, какое-то специальное. Я автоматом несколько раз ударил, не разбивается. Зашел бы с задней стороны, через дверь для служителей. Лица Гафура я снизу не видел, но в его голосе явно расслышал неодобрение. «Слушай, ты не понимаешь. Я что, рабочий, который за животными убирает? Я что, ветеринар? Задняя дверь для тех, кто навоз выносит. Как же ты змея-то извлек?» «Ты умный, сам догадайся. А Мор, он сразу меня почувствовал. Сразу понял, что...» Гафур замолчал. Я понял, что он не может подобрать слов, и сказал: «У змей нет чувств, у них кровь холодная». «Нет, он знает, как я к нему отношусь». «А тебе-то откуда известно? Они ведь и говорить не умеют». «Главного во мне признавал. Хозяина?» «Нет, что ты. У Мора не может быть хозяина. Главного признал». «Откуда ты знаешь?» «Он силу мою чувствовал, уважал». «Что-то не разберусь», — сказал я. «Ты могучий парень и беспрекословно, за здорово живешь, отдал удава Зухуршо. Да к тому же почему-то ходишь у него в палачах. Околдовал он тебя?» «Нет», — сказал Гафур. «Просто уважаю. Я в райкоме на посту сидел, там познакомились. Неприятности были, помог. Позже уже в Курган-Тюбе встретились. Он позвал, я к нему пошел». Я спросил: Что же, много денег платит? Обещает. Думаю, дело не в обещании больших денег и даже не в благодарности за помощь. Гафур следует за Зухуршо, как утята за Конрадом Лоренцем. Каким-то забавным образом у него произошел импринтинг. Зухуршо запечатлелся в сознании Гафура в качестве начальственной особы, и теперь этот образ не могут разрушить никакие обстоятельства. Непонятно почему, ко мне у него тоже образовалось что-то вроде личной симпатии, и иной раз он подходил к яме просто пообщаться. К сожалению, нынешняя беседа была недолгой. Звякнула дужка ведра, Гафур отвязал веревку и сказал: «Отдыхай, сосед, мешать не буду». Я услышал над головой шаги. Он уходил. Дверь скрипнула, но не хлопнула, и свет в зиндоне не померк. Вероятно, сообщение о безглазых рыбах поразило воображение Гафура. Обещание он сдержал. Через какое-то время наверху затопали, молодой голос крикнул: «Эй, корреспондент! Гафур прислал! Сказал, то самое вытащи! Что тащить?» «Веревку брось!» Посланец долго возился, и, наконец, в дыру полетел и шлепнулся на землю спутанный веревочный ком. «Конец веревки, кретин!» — крикнул я со злобным раздражением. «Конец!» За дни подземного существования нервы истончились до предела. К тому же мне не терпелось избавиться от содержимого поганого сосуда. Правда, запах из него я почти перестал обонять, и это привыкание мучило меня посильнее того отвращения, что вначале вызывало вонь. Неужто я постепенно оскотиниваюсь? На воле о таких вещах не думаешь. Экскременты покидают тело под кустиком, за деревом или в кафельном санузле, и ты сразу же теряешь их из виду. В неволе они надолго застревают рядом, в тесной близости с тобой, в одном, так сказать, ограниченном пространстве. Смешно сказать, но для меня фекалии сделались даже предметом философствования. Сидение в яме заставило осознать, что испражнение и все, что с ним связано, занимает в жизни человека место не менее значительное, чем антипод, прием пищи. Лишение человека возможности выделять столь же мучительно и смертельно опасно, как отсутствие возможности поглощать. Зухуршо знал, что делал, когда приказывал: «Этого мужика напоите, чтоб вода из ушей лилась, и кер ему завяжите». Эту фразу он произнес несколько дней назад, во время показательной экзекуции, на которую он согнал все население Варуха, чтобы каждый наглядно представил, что ждет тех, кто откажется запахать посевы на своих полях и готовить землю под высадку мака. Удав на плечах Зухуршо подчеркивал торжественность мероприятия, а сам он распоряжался, стоя на высоком крыльце магазина, импровизированной трибуне. Другого возвышения на сельской площади не имелось, но, тем не менее, выбор места оказался непреднамеренно символичным. Трибуну словно бы освещал дух торгашества, хотя Зухуршо, разумеется, этой символики не замечал и к ней не стремился. По обе стороны от крыльца выстроилась его уголовная дружина. Сбоку, чуть в стороне, понуро топталась небольшая кучка мужиков. Прочие поселяне, мужчины и женщины, стояли напротив плотной толпой. Два зухуровых головореза потащили из кучки отказников того, кому была назначена пытка мочевым пузырем. Мужик уперся, подошел третий боевик и коротко саданул его прикладом автомата по почкам. Отказника повели в помещение магазина. Я очень хорошо понимал, какие мучения ему предстоят. Читал у Светония об этой пытке. Зухуршо-то откуда о ней узнал? Вряд ли он изучает античных авторов. Головорезы вывели следующего. «Сколько земли?» — спросил Зухуршо. Из-за его спины вынырнул Гадо с тетрадочкой в руках. «Как фамилия?» «Камолшоев», — хмуро ответил отказник. Гадо перелистал страницы и сообщил. «Три поля. Общая площадь — половина гектара». «Бочка!» — повелел Зухуршо. Мужика подвели к большой бочке, стоящей у стены. «Лезь!» Пинками загнали сопротивляющегося человека в дощатую бочку с двумя отверстиями в боку. Невысокий мужик высовывался из нее чуть повыше поясницы. «Руки в дырки просунь!» «Как? Низко же?» — сказал мужик. «Присядь!» Мужик повиновался. Ему крепко стянули веревкой запястья, высунутых в отверстие рук. Боевик заглянул в бочку и похлопал по макушке присевшего в ней человека. «Готов! Вставай! Иди!» Оказалось, что дно у бочки выбито. Из нее, когда наказанный с натугой поднялся, торчали только голова и плечи, кисти рук и ноги. «Куда идти?» «Куда хочешь. Бочку снимешь — прибьем». Пошатываясь, человек побрел к толпе, напоминая гротескного человека-сэндвича, зажатого между двумя плакатами. Такие стали появляться на московских улицах. «Не сэндвич, а сосиска в тесте», — шепнул лукавый, но я был до предела возмущен происходящим и не оценил неуместной шутки. Приступили к очередному отказнику. У этого земли было больше, чем у предыдущего. «По пяткам!» — назначил Зухуршо. Он тешился, перебирая экзотические наказания. Слава богу, самопальный Захок не додумался до попытки кормить своего змея человеческим мозгом, хотя кто знает, возможно, и мелькала у него такая идея, но остановила техническая невозможность. Пасть удава не приспособлена для высасывания или захвата студенистой массы. Пришлось ограничиться простыми, но доступными средствами. Как обычно, он превратил трагедию в комедию, и это пробуждало у меня больше негодования, чем вызвало бы, наверное, банальная жестокость. Два боевика выволокли заранее приготовленную жерть и встали, держа ее за концы на уровне пояса параллельно земле. Мужика повалили на землю, стащили сапоги, задрали вверх ноги и привязали за щиколотки к импровизированной перекладине. Грубые подошвы, покрытые мозолями и трещинами, как панцирь черепахи, уставились в небо. Гуманоид Занбур, пробуя палку на гибкость, спросил: «Сколько?» «Сколько у него соток? Плюс пол столько, плюс четверть столько и еще немного. Гадо, посчитай», — приказал Зухуршо. Гадо сверился с тетрадкой и сообщил: 38. Занбур взмахнул палкой. Я оглянулся. Народ молчал, мрачно потупившись. Один лишь рыжий мужичок средних лет следил за поркой с явным и каким-то наивным наслаждением. Должно быть, секли его давнего недруга. Я отчетливо понимал, что остановить экзекуцию не сумею, но терпеть и сдерживаться не мог. Черт с ним, с невмешательством репортера! Если струшу, промолчу, век себе не прощу. Обличать словом, взывать к совести Зухуршо бесполезно. Такие, как он, тем-то и отличаются от людей, что у них совести нет. Но у меня имелось оружие, которое, если не напугает Зухуршо, то по меньшей мере смутит, а если и не смутит, то хотя бы бросит в лицо облитый желчью дерзкий щелчок. Придавив пугливую мысль о том, какая будет изобретена для меня пытка, я вышел, остановился напротив Зухуршо, наставил на него объектив фотокамеры и щелкнул затвором. Он почернел, помрачнел, прошипел: «Зачем фотографируешь?» Вопрос был риторическим. И без моего ответа Зухуршо прекрасно понимал, что я выражаю протест, вызов, презрение. Понимал и то, что жест чисто символический. Из ущелья меня не выпустят, фотографии никогда не будут опубликованы. Хотя Зухуршо, возможно, был бы рад покрасоваться в прессе на фоне столь эффектной картины. Так некогда фрицы позировали возле трупов повешенных партизан. Но фотографировать без разрешения, помимо его воли, оскорбление, насмешка, дерзость, тяжкое преступление. Я отошел в сторону, чтобы захватить заодно и человека, которого сёк Занбур, и сделал пару снимков. Затем присел и взял другой ракурс. Думаю, и крестьяне, и головорезы понимали суть моего демарша. Все замерли, ожидая реакции Зухуршо. Застыл Занбур с занесенной тростью. Окаменел Зухуршо. Он не мог приказать прекратить съемку или велеть своим башибузукам схватить наглеца. Поставил бы себя в еще более унизительное и смешное положение. И он все-таки вывернулся. Воскликнул. «Ай, молодец! Правильно! Такие большие события надо фотографировать. Вот еще туда пойди, оттуда сними!» Я направил на него камеру, вновь щелкнул и остановился, глядя Зухуршо в лицо. Он бросил пару слов Гафуру, стоящему рядом, и, словно полностью забыв обо мне, переключил внимание на Занбура. «Сколько успел?» «Я не считал», — растерянно сказал примат. «Начинай сначала», — велел Зухуршо. «Гадо, теперь ты считай. Он не умеет». Ко мне подошел Гафур. «Пойдем». Сопротивляться было глупо. Потащи он силком трепыхающегося фотографа, это свело бы на нет впечатление от протеста. Я безропотно пошел за Гафуром к боевикам, стоящим у стены. «Здесь жди!» — рыкнул он и отошел. Соседний басмач рядом толкнул меня локтем. «Брат, нас тоже сними!» И замер. «Что такое?» Женский голос с немыслимым акцентом проквакал что-то неразборчивое. Это ожили говорящие китайские часы, которые я перед командировкой купил на вьетнамском рынке. Сосед подсокал языком, поймал мою руку, расстегнул ремешок и снял диковинку. «Тебе часы уже совсем не нужны». Меня захлестнуло омерзительное чувство беспомощности. Обобрали, как мертвеца. Меж тем экзекуция продолжалась. Зухуршо насладился еще несколькими архаическими методами — ермом, колодками, подвешиванием на вывернутых за спину руках — и пошел по второму кругу. Меня начало мутить от криков и вида истязаемых. Наконец пытки закончились. Зухуршо спустился с крыльца. «Идем». Я и не ожидал, что он накажет при народе. Меня усадили меж Гафуром и Занбуром в Волгу, стоявшую в стороне, поднялись ко дворцу, во дворе которого Зухуршо приказал. «В Зиндон!» Несколько дней назад закончилось строительство подземной тюрьмы Зиндона. В дворе была вырыта большая яма глубиной 3 метра, перекрытая настилом с квадратной дырой посередине, входом и окном одновременно. Над ямой сложили из камня сарайчик. Тюрьма, вероятно, предназначалась для особо важных узников. Не думаю, чтоб скаредный Зухуршо взял бы простого мужика на содержание, пусть и самое скудное. Гафур отвел меня в каморку под Зиндоном. Кроме Зухуршо в нее набилось столько башибузуков, сколько вместилось. «Прыгай в яму!» — свирепо приказал Зухуршо. Ситуация становилась до нельзя нелепой и унизительной. Я попытался сохранить достоинство и чувство юмора. «А где парашют?» «Гафур, раздень его и брось в Зиндон!» — приказал Зухуршо. Троглодит схватил меня за руку. Я попытался вырвать руку, но он был силен, как бык. «Постой! Я сам!» Потом, размышляя в темноте, я казнил себя за то, что дал слабину. Но мне было просто нестерпимо вообразить, как меня насильно бросают в эту яму. Я заранее ощущал омерзительное чувство беспомощности, когда примат потащит меня к дыре в полу. Унизительно, но это полбеды. Оказаться абсолютно голым перед всей этой сволочью. Наверное, для меня это было страшнее всего, хотя я и не считаю себя чрезмерно стыдливым. Но одно дело — нудистский пляж или сауна с друзьями, а другое — перед чужими, враждебными, насмешливыми. И где-то на заднем плане промелькнула подлая мысль. Если уж ямы никак не избежать, то лучше оказаться внизу в одежде. «Отпусти его, Гафур», — приказал Зухуршо. «Он сказал, что хочет сам спрыгнуть. Я не возражаю, пусть прыгает». Гафур вступился за меня. «Ноги переломает. В сырости и холоде умрет. Зухуршо, лестницу ему дай». «Ладно, пусть не прыгает», — снизошел Зухуршо. «Лестницу не дам. Пусть лезет, как хочет». Я обвел глазами собравшихся и ни в ком не увидел сочувствия. Одно любопытство. Они наслаждались тамошо, зрелищем. Оказалось, что лезть в зиндон не менее унизительно, чем быть насильно сброшенным. Я сел на край дыры, спустил ноги вниз, перевернулся на живот, повис на руках, уцепившись за деревяшку, окаймлявшую край, разжал пальцы и полетел вниз. Удар о землю был довольно силен. Я не устоял и свалился на бок. Кажется, руки и ноги остались целы. «Эй, фотоаппарат забыл! Возьми!» — крикнул сверху Зухуршо. Рядом со мной тяжело, как камень, свалилась камера. Если бы я устоял на ногах, а не упал в сторону, она раскроила бы мне череп. Наверху затопали, хлопнула дверь. Я остался в полной темноте. Холод в земляном зиндоне стоял, как в леднике. Я подумал, что вряд ли долго протяну. Живым мне из ямы не выбраться. Не отпустит Зухуршо, не простит прилюдного оскорбления. Вопрос лишь в том, подождет ли он, пока я сам загнусь, или же придумает какую-нибудь особо хитрую казнь. Тайную, разумеется. А как же Даврон? Неужели не заступится? Позже Гафур сбросил мне ватное одеяло. Прошло всего несколько дней, а я успел опуститься до того, что выкрикиваю злобные оскорбления деревенскому недотепе, буквально исполнившему просьбу. Недотепа опустился на колени и свесился над дырой. — Ты сказал! Брось веревку! Ситуация становилась комичной. «Ну, подумай, зачем она мне здесь?» «Веревка всегда нужна», — наставительно сказал недотепа. «В любом деле без нее никак. Хворост обвязать, корову или барана привязать. Если что-то поломалось, тоже веревкой можно подвязать». Издевается или вправду полный идиот? Впрочем, я усовестился своей бессильной раздражительности. Более того, обрадовался. Мерзкая, унизительная процедура превращалась в развлечение. Более того, в игру, в общение, в увлекательное приключение. «Ну, и что будем делать?» «Не знаю», — сказал недотепа. «Теперь ты бросай». Я сгреб веревку и швырнул. В воздухе ком распустился и пал вниз наподобие сетки-накидушки для ловли рыбы. Я отскочил, чтобы не оказаться уловленным, а после пары неудачных попыток предложил. «Это самое подождет. Давай пока поговорим. Как тебя зовут?» «Тиша». «И как же ты, Тиша, в разбойники-то попал?» «Я солдат», — гордо ответил Тиша. «У меня командир есть, автомат есть, все есть. Я не разбойник». «Односельчан, значит, не притесняешь?» «Не притесняю. Мои односельчане в другом кишлаке живут. Здесь ворухцы, глупые люди, пользы своей не понимают. Новая жизнь настала, а они...» Обличить ворухцев Тиша не успел. Откуда-то извне послышалось. «Пацан, Куда пропал? Быстро сюда!» «Гафур велел!» «Тебе кто, командир? Сюда!» Иша вскочил с коленей. «Не закрывай!» — завопил я. Однако в зиндон опустилась непроглядная тьма. Я нащупал одеяло и сел. Темнота и тишина — это, конечно, не полная сенсорная депривация, хотя для того, чтобы сдвинулось сознание, и этого достаточно. У меня пока ни разу не случались галлюцинации, но я со страхом ждал, когда они начнутся. Но прежде я серьезно простудился. Кашель буквально раздирал мне легкие, начала одолевать слабость. Не знаю, сколько дней провалялся на подстилке до того момента, когда действительно начал галлюцинировать. Мне чудилось, что наверху разговаривают двое. Один голос звучал громко и резко, с характерными повелительными интонациями. Галлюцинация имитировала Даврона. Второй иллюзорный собеседник бубнил тихо и неразборчиво. Вероятно, мое сознание не нашло для него подходящего прототипа. Я безучастно отметил, что пока сохранил способность отличать мнимое от действительного и остался лежать лицом к стене, рассматривая слабый отсвет, возникший вдруг на темной земляной стене. Выглядел он очень натурально и убедительно. Более того, запахло воображаемым керосином, горящим в фитиле воображаемой лампы. Голос Даврона позвал. «Олег!» Я знал абсолютно точно, что это иллюзия, и изо всех сил старался не поддаваться мороку. Однако не удержался. Обернулся и увидел, что из квадратной дыры в потолке свисает керосиновая лампа летучая мышь. Яркий свет нестерпимо жег глаза, привыкшие к темноте, но я ухитрился рассмотреть руку, которая держала лампу за тонкую дужку. «Кто это?» Лица видно не было. «Даврон?» Он ни разу не заглянул в дыру, убедиться, что я жив. Где-то в отдаленных извилинах моего сознания пряталась надежда. Он попросту решил меня проучить, дать наглядный урок. В курган Тюбе предупредил, а я в ответ легкомысленно отчеканил по слогам: «Ты за меня не в ответе». Потому он и не вмешивался до поры до времени. Неужели сменил гнев на милость? Поэтому нет ничего удивительного в том, что он не чудится. Я начал приподниматься, чтобы разглядеть человека с фонарем, но в это время летучая мышь вдруг сорвалась и полетела вниз, как в замедленной съемке. Она падала по косой, огонек в стеклянном пузыре, схваченном проволочными перекрестиями, панически трепетал. Лампа грохнулась оземь и погасла. Завоняло керосином. В темноте сверху посыпались камешки, а затем, судя по звукам, кто-то свалился в зиндон и упруго приземлился на ноги в центре ямы. Я отчетливо ощутил его плотное присутствие. Несомненно, это был живой человек, а не галлюцинация. Даврон столкнул кого-то в яму.